Гори, гори, ясно. Трудно представить себе хладнокровного англичанина Уильяма Сомерсета Моэма, 1874-1965 годы жизни, сгорбившимся перед камином и словно Гоголь сжигающим рукописи. Между тем, так он и поступил, когда Уинстон Черчилль, прочтя изрядную часть его готовых к изданию книг, заявил писателю о том, что тот слишком реалистичен, нарушает акт о государственной тайне. Моэм уничтожил 14 неизданных романов. Когда Булгаков говорил, что рукописи не горят, он имел в виду манускрипты уровня гоголевских. Черновики шпионских романов горят вполне бойко, синим пламенем, белым дымом. И все же жаль, что мы никогда их не прочтем. Сомерсет Моэм отлично разбирался в людях. Его романы «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», «Пироги и пиво», «Острие бритвы» и, пожалуй, самый известный «Театр» полны достоверного психологизма. Моэм — автор 21 романа и более 100 рассказов. Десятки его пьес доминировали на театральных сценах Лондона и Нью-Йорка в начале прошлого века. Он был светским львом и вращался в артистическом и светском бомонде Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Среди его друзей, которых он принимал на своей вилле Мореск на французской ривьере, Черчилль, Герберт Уэллс, Жан Кокто. Ширококосная коротышка, всего-то 152 сантиметра. Моэм по росту не был призван в армию. Но когда началась Первая мировая война, он, повинуясь патриотическому порыву высших слоев британского общества, чтобы попасть на фронт, устроился шофером санитарных машин в госпитале Красного Креста. В 1915 году офицер британской разведки из Secret Intelligence Service, СИС, обратил внимание на незаурядный ум Моэма и привлек его к работе в качестве секретного агента. Моэм отлично подошел для ведения шпионской деятельности за пределами Великобритании, поскольку, прожив достаточно длительное время в Германии и Франции, свободно владел французским и немецким, и неплохо русским языком, искренне любил русскую литературу. Летом 1917 года Моэм под именем американского репортера Джона Сомервилля побывал в России с целью организации поддержки Временного правительства с тем, чтобы Россия не вышла из войны. В Петрограде Моэм встречался с Борисом Савенковым, Александром Киринским, который без именников потребовал средств для борьбы с большевиками. По возвращении в Лондон Моэма лично принял премьер-министр Ллойд Джордж, с интересом выслушал его, но крик о помощи Керенского оставил без внимания. Так миссия Моэма агента была провалена, но Моэм писатель остался ею весьма доволен, поскольку собрал отличный материал для романов о своем герое-шпионе Ашендене. Но двухмесячная поездка в Россию оказалась роковой для слабого здоровья писателя. Он заболел туберкулезом, оказался в специализированном санатории, и на его шпионской карьере был поставлен крест, чему тот в глубине души был рад, полностью посвятив себя литературе. Хотя его друг Кеннет Кларк вспоминал, он часто говорил о разведке, которой невероятно восторгался. Полагаю, ему нравился свет, который она проливала на природу человека. Ашенден, по сути, альтер-эго писателя, центральный персонаж не только романа «Ашенден» или «Британский агент», но и ряда других произведений Моэма о шпионах. Сам он признавал, что жизнь шпиона была практически лишена смысла, монотонна и скучна, совершенно не похожа на ту, которую обычно описывают в шпионских романах. Сильна Хастинг, первый из биографов Моэма, получивший разрешение Королевского литературного фонда ознакомиться с частной корреспонденцией писателя, которую Моэм распорядился никогда не публиковать, в своей книге приоткрывает некоторые его тайны. Хастингс признает, что, несмотря на свой рост, он был гиперсексуален, и, возможно, если бы Моэм удалось жениться на своей давней любви, актрисе Сью Джонс, его однополые вкусы окончательно угасли бы. Моэма всегда притягивали мошенники, плуты и разного рода мелкое жулье, он необъяснимым образом находил их привлекательными. Приятель Моэма Джеральд Хэкстон был американцем на 20 лет младше, как говорит биограф, очаровательным, но совершенно беспутным парнем, алкоголиком и неисправимым игроком с неуправляемым и опасным характером. Одной стороне личности Моэма это нравилось, но другая сторона была очень разборчива и моралистична. Возможно, эта двойственность стала причиной обострившегося в конце жизни душевного расстройства. В 1928 году Моэм, едва добившись развода, спешно покинул Англию, нравов которой были суровыми и более ханжескими, чем даже в Российской империи, и в роскошной вилле на французской ривьере вел ту жизнь, которая была ему по вкусу. Моэм прожил долгую жизнь и умер в возрасте почти 90 лет в санатории для легочных больных в швейцарских Альпах. Перед смертью он выдал парадоксальный в стиле английского юмора афоризм. «Умирать скучное и безотрадное дело. Мой вам совет — никогда этим не занимайтесь». Все же признаем, мало кому из нас перед лицом смерти достанет мужество отпускать остроты.